«Ну, вот и все», — улыбнулся Люциус. «Думаю, не пройдет и получаса, как леди Вальпурга будет здесь. А сейчас, что там дальше хотел сказать Люциус Малфой, так и осталось неизвестным, поскольку двери в кабинет распахнулись и туда буквально влетела невысокая хрупкая женщина в бирюзовой домашней мантии, с длинными белокурыми волосами, рассыпающимися по плечам. За руку она держала точную копию Конни, только бледнее и чуть ниже ростом и уже в плечах. Конни все-таки у индейцев и подрос, и окреп, и поздоровел, а второй мальчик выглядел изящной фарфоровой статуэткой. Но именно он держал женщину за руку и буквально тащил ее на буксире. Тем не менее, женщина тоже сжимала в руке палочку, и на лице ее была написана странная смесь тревоги и надежды. Несомненно, это были нарцисса Малфоя и Драко. «Дорогой!» — воскликнула женщина. «Драко сказал мне, что чувствует Конни. Ах!» Тут она узрела второго сына на руках отца, а тот, мгновенно соскользнув с рук Люциуса, бросился к матери, а та, наклонившись, стала обнимать и целовать его. «Сыночек, Конни, ты здесь! Слава Мерлину, ты вернулся!» Драко тоже внес в этот бедлам свежую струю, обнимая мать и брата и крича: «Братик, ты нашелся!» Спустя какое-то время все семейство вспомнило о манерах, и Люциус вежливо сказал: «Прошу простить, мистер Грейбек, ваше появление было неожиданным, но очень приятным. Я еще раз приношу вам свою благодарность. Возьмите». Люциус достал из ящика стола порядочных размеров замшевый мешочек, судя по сытому звяканью, под завязку заполненный галеонами. Сивый принял плату, снова склонил голову и ответил: «Благодарю, лорд Малфой. Обращайтесь в случае необходимости. А сейчас я хотел бы откланяться. Дела, знаете ли». «Хорошо, но я жду ваш отчет завтра», — согласился лорд и вызвал домовика. «Тилли, перемести мистера Грейбека за пределы Малфой Мэнора, чтобы он смог аппарировать в нужное место». Симпатичное лопоухое создание, одетое отнюдь не в наволочку, а во что-то вроде синего цвета ливреи, обшитую серебристым галуном, немедленно взяло за руку Грейбека и с хлопком исчезло. Тот только успел крикнуть Ремусу на прощание: «Жду тебя в гости, волчонок. Нам стоит поговорить». «Ну-ну», — мрачно пробормотал Ремус. Именно этот момент выбрала нарцисса, немного отойдя от потрясения и вспомнив о своих обязанностях хорошей хозяйки. «Люциус, дорогой, я вижу, у нас гости». «Да, дорогая», — отозвался Малфой. «Более того, скоро прибудут леди Вальпурга и Регулус». «Хорошо», — кивнула нарцисса, вызвала очередного домовика, точнее домовушку в симпатичном синем платьице с белым фартучком, и быстро принялась сыпать распоряжениями. Домовушка сначала восторженно ахнула, молодой хозяин канапу свернулся, а потом только кивала на распоряжение хозяйки дома и исчезла с негромким хлопком. «Предлагаю вам, наследник Лугару, и вам, наследник Поттер, пройти в гостевые комнаты и привести себя в порядок к ужину», — обратилась нарцисса уже к нам. Ремус только кивнул. «Рядом с нами появились два домовика, и я оказался во вполне себе роскошной гостевой комнате, выдержанной в теплых, золотисто-кремовых тонах. Мой мешок оказался там же. Домовик тут же заявил, что разберет мои вещи, а также предложил мне освежиться с дороги. Когда я ответил, что недавно принимал ванну, он печально свесил уши. Плохой Добби. Юному гостю хозяина, Гарри Поттеру, сэру, не понравилась ванна, приготовленная Добби. Гарри Поттер, сэр, не хочет принимать ванну, приготовленную Добби со всем старанием». Я вздохнул. Понятно, что это за персонаж. Может, прибить его, учитывая все заслуги в каноне. Проще жить будет. Но я тут же устыдился этой мысли. Этот-то бедняга ни в чем передо мной провиниться не успел, а если замотивировать его правильно, так и не успеет. Но, увы, похоже, этот домовик обладал психологией некоторых печально знакомых мне парней, которым проще дать, чем объяснить, почему нет. «Не переживай, Добби, я непременно приму ванну», — вздохнул я. «Юный гость хозяина, Гарри Поттер, сэр, так добр». Глаза домовика увлажнились. Честно сказать, в ванну я от него просто сбежал, такой поток обожания выдержать было нелегко. Мда, вот еще проблема, с Добби тоже надо что-то решать, уж больно он шустрый и любопытный. Ванная комната не подвела, белая с минимумом позолоты и большим зеркалом, с кучей всяких баночек и флакончиков, с уже наполненной ванной на позолоченных драконьих лапах и кранами, выполненными в виде драконьих же голов, наполненная роскошной пеной с висящими над ней в воздухе разноцветными пузырями. Красота, ну да, у Малфеев же все самое лучшее. Между прочим, ванна оказалась с чем-то вроде гидромассажа, явно волшебного происхождения, так что я и впрямь расслабился и освежился. А когда я вышел оттуда, меня уже ждала аккуратно разложенная на кровати одежда, кипенно-белая рубашка с кружевами по вороту, бархатные темно-зеленые штанишки-килоты, застегивающиеся на манжету под коленом, нижнее белье и белые то ли чулки, то ли гольфы, которые полагалось надевать под штанишки. У кровати стояли черные лакированные башмачки с серебряными пряжками. Я со вздохом нацепил на себя все это великолепие и стал выглядеть, как мальчик из приличной семьи, века этак 19-го, максимум, начало 20-го. У меня был соблазн трансфигурировать все это в черные джинсы, футболку со Зи Осборном и бандану с черепами, но я этот свой порыв подавил. Каюсь, немалую роль в этом сыграло, что я еще не настолько хорошо владею трансфигурацией, чтобы все задуманное получилось точь-в-точь. Ладно, успею еще Малфеев шокировать, нарцисса явно как лучше хотела. Добби, снова возникший в комнате, только руками всплеснул. «Гарри Поттер, сэр, вы выглядите великолепно. Хозяйка нарцисса просила сопроводить вас к ужину. Сопровождай». Со вздохом кивнул я, и домовик мгновенно перенес меня в столовую, где собрались уже все остальные. А еще к ним прибавились Регулус и Вальпурга, которые тут же стали меня обнимать не с меньшей радостью, чем Малфой, своего сына. Регулус так вообще просто засветился от счастья. А у чопорной леди Вальпурги, хотя она и держала лицо, глаза как-то подозрительно блестели. «Как нас напугало твое внезапное исчезновение, Гарри!» — вздохнула она. «Но ты же сможешь нам рассказать, что с тобой приключилось?» «Конечно», — кивнул я. «Но тут гостеприимные хозяева пригласили нас за стол, и нам пришлось отдать должное ужину. Не буду описывать все блюда, могу только сказать, что он вполне соответствовал репутации белобрысого семейства. Очень красиво, очень вкусно и совсем малую толику пафосно. Я наблюдал за Конни и Драко и начал, наконец, понимать, что же такое магические близнецы. Они словно были одним человеком в двух лицах, и я невольно вспомнил близнецов Уизли. Наверняка те тоже понимали друг друга с полуслова и полувзгляда. Конни и Драко явно были счастливы воссоединиться, и глядя на их радостные мордашки, я неожиданно почувствовал странный укол в сердце. Все-таки за прошедшие 3 месяца мы с Конни стали очень близки, и что теперь? «Все в порядке, Гарри», — мягко прошептал Том. «Конни, по-прежнему твой друг. Просто магические близнецы слишком долго были разлучены, им нужно наверстать потерянное время. В таком возрасте они просто не могут иначе. Думаю, что Драко станет и твоим другом. Он примет тебя, потому что тебя принял Конни. К тому же, не забывай, ты же мальчик, который выжил, значит, и для него честь подружиться с тобой. И они так будут связаны всю жизнь. И супруга себе тоже выберут одного. Не пойми, с чего ляпнул я». Томми в моей голове тихо захихикал. «Ну, ты даешь. Но да, бывает и такое, особенно если магические близнецы – девушки. Хотя чаще всего каждый из них выбирает себе собственного супруга. Однако духовная близость у них сохраняется до конца жизни. Уф, отлегло. Хотя, с чего вдруг? Какое мне дело до будущих супругов Конни и Драко?» Между тем, близнецы тихонько переговаривались между собой, время от времени поглядывая в мою сторону, и взгляд Драко постепенно наполнялся неподдельным восхищением. «Вот и хорошо. Не хочу иметь его во врагах. Хотя бы потому, что это огорчит Конни. К тому же, я продолжаю менять канон, Конни остался в живых, и теперь Драко тоже будет другим. Надеюсь». Между тем ужин закончился. Застольная беседа была о вещах незначительных, погода, какие-то светские сплетни. Я так понял, о серьезных делах у англичан принято говорить после ужина. То есть, как бы ни сгорали от любопытства Малфой и Блэки, они продолжали следовать этой светской традиции. Разговоры детей за столом вообще не приветствовались, так что мы с Конни могли только переглядываться и перемигиваться. Драко сначала хмурился, глядя на это, но потом, после сказанных шепотом на ухо слов Конни, неожиданно мне улыбнулся. Хорошая у него улыбка, теплая такая. Я улыбнулся в ответ и подумал, что нам, возможно, действительно удастся подружиться. После ужина все благородное общество плавно переместилось в гостиную. Нарцисса устроилась на диване с Конни и Драко. Драко, кстати, заявил, что имеет право послушать о том, что случилось с Конни, и Люциус согласился. Не иначе, как в педагогических целях, ведь вся эта история началась с того, что братишки решили поменяться ролями. Лорд Малфой и леди Вальпурга уселись в кресло, а мы с Римусом и Регулусом заняли еще один диван. Уже знакомая мне домовушка подала напитки, и лорд Малфой сказал: «Полагаю, что нам всем стоит дать непреложный обет в том, что ничто из нашего разговора не будет пересказано или каким-либо иным способом передано третьим лицам». Все присутствующие согласились, причем непреложный обет пришлось давать и нам троим, Конни, Драко и мне. И только после того, как с этим было покончено, Малфой-старший стал расспрашивать Конни о том, что с ним приключилось. Конни рассказал все, про похищение, про лабораторию, про встречу со мной, адское пламя, наш побег и жизнь Окьеничка. По мере его бесхитростного рассказа выражения лиц Малфоев и Блэков менялись вполне себе спокойных на пораженные, а под конец у всех четверых в глазах горела жажда убийства. Драко же слушал о приключениях брата, раскрыв рот, явно восхищаясь и завидуя. Ох, наивный, знал бы он, чем нам могли аукнуться эти приключения. Но, ладно, надеюсь, Конни вправит братишке мозги. Когда Конни закончил рассказ, лорд Малфой встал, выпрямился и сказал: «Наследник Поттер, наследник Лугару, род Малфой признает перед вами долг жизни». Я не успел и пискнуть, как после слов лорда прямо в воздухе соткались тонкие золотистые ленты. Одна из них обвелась вокруг запястья Люциуса, другая – вокруг запястья Римуса, третья – вокруг моего. «Вот и все», – прошептал Томми. «Теперь ты можешь не опасаться Малфоев. Никто из них не сможет причинить тебе вред, прямой или косвенный. Долг жизни – это не шутки. А во, ура! Значит, не будет ни вражды, ни интриг. Здорово». Но после того, как Римус вежливо поблагодарил Малфоя, и я повторил его слова, белобрысое семейство все-таки отправило мальчишек спать, несмотря на их протесты. Нарцисса, извинившись, ушла вместе с Конни и Драко, а Люциус задумчиво спросил: «Леди Вальпурга, дозволено ли нам с Нарси будет расспросить вашего негласного подопечного о том, что случилось с ним?» Леди Вальпурга внимательно взглянула на меня, я кивнул ей, и она ответила Малфою: «Хорошо, Люциус, тем более, что я и сама сгораю от нетерпения. Как ты мог оказаться в этом ужасном месте?» Я рассказал. Мой рассказ, дополненный в последней части Римусом, произвел на Вальпургу, Регулуса и вернувшуюся Нарциссу еще более неизгладимое впечатление. А когда Вальпурга с моего разрешения рассказала Малфоям, в каких условиях я провел детство, то те просто потеряли дар речи. Чего добивался этот? Попытался подобрать сравнение Люциус, но просто махнул рукой. Неужели он не знал, что такое обращение могло просто уничтожить ребенка, как мага? Или он хотел появления Обскура? «Простите, лорд Малфой», — вмешался я. «Думаю, все он понимал. Просто хотел получить ручную покорную одноразовую игрушку. Думаю, что если бы темный лорд вернулся, он бы погиб от руки героя. Но и герой пал бы в этой схватке. И кто у нас оказался бы на коне? И в самом деле, канонному Гарри редкостно повезло. Думаю, что если бы не подцепленное ДДД проклятие, он вряд ли бы пережил своего противника надолго. Великий и светлый», — вздохнул Малфой, явно проглотив ругательство. «Но, как я понял, с взращиванием одноразового героя что-то пошло не так. Меня почти убили», — выдал я прежнюю версию. «Я побывал за гранью и получил кое-какие знания. Это позволило мне, скажем так, пересмотреть взгляды на собственную жизнь и начать поиск союзников». Нарцисса понимающе кивнула. «Да, дорогой, такое возможно. В роду Блэк были такие случаи. Видимо, сыграла свою роль, что бабушка Гарри была из нашего рода». «Да, я понял, Нарси», — кивнул Малфой и вновь обратился ко мне. «Я так понимаю, наследник Поттер, вы уже не совсем ребенок. А во, а мужик-то сразу просек то, чего не поняли остальные. Браво, лорд Малфой. Снимаю шляпу. Только вот как-то слишком близко вы подобрались к моей тайне. Слишком близко. Тпру». Я скромно опустил очи долу и прошептал: «Мне пришлось повзрослеть. Память, грань, это даром не проходит. Внешне я остался тем же, а вот сознание повзрослело». Нарцисса всплеснула руками и прошептала: «Тебя лишили детства, бедный мальчик». «Тише, Нарси, мягко сказал Люциус. Наследник Поттер, вновь обратился он ко мне, не дадите ли вы мне разрешение посетить ваших опекунов, дабы побеседовать с ними на отвлеченные темы, имеющие отношение к педагогике. А Малфой-то разозлился всерьез. Ну, это и понятно, особенно в свете рассказа Конни о его приключениях. Не стоит, лорд Малфой, вежливо ответил я и рассказал о ментальном воздействии, которому подвергались мои родственники. Сейчас они нормально относятся ко мне, закончил рассказ я. И ты хочешь туда вернуться? Нахмурился лорд Малфой. Боюсь, что у меня нет выбора, вздохнул я. Перед Дамблдором я пока еще беззащитен. Я просто маленький мальчик, которого не воспринимают всерьез. Но, в определенном смысле, это мне на руку. А то, что я оказался в лаборатории, думаю, это была воспитательная мера, чтобы избавить меня в дальнейшем от излишней самостоятельности. Да, ответил лорд Малфой. В свете последних событий стало понятно, насколько серьезный противник Альбус Дамблдор. И теперь я готов с полной ответственностью заявить, что за ним стоят некие, неизвестные нам силы. Я похолодел. Каких еще последних событий? Леди Вальпурга только горестно вздохнула, и меня словно прошил озноб. Леди Вальпурга, Регулус, что случилось? Что-то с Сириусом. Его не удалось оправдать. Удалось, тихо ответила леди Вальпурга. Сириус полностью оправдан. Только вот, пожалуйста, прошептал я. Что случилось? Петтигрю сбежал, сказал Регулус. Сбежал по дороге в Азкабан. А Сириус, что? Почти выкрикнул я, чувствуя, что произошло что-то очень нехорошее. Ужасно нехорошее. На него напал Дементор. В то самое утро, когда Сири должны были освободить. С трудом выговорил Регулус. Это было квалифицировано, как несчастный случай. Министерство уже выплатило нам компенсацию. Твари. Я отказалась от нее, ровным тоном сказала леди Вальпурга. Я не беру денег за страдания сына. Пусть не думают, что прощение Блэков можно купить деньгами. А в Мунга? В Мунга сказали, что помощь ему невозможна. Сейчас он в магической коме. Дома. Нагримма. Глава 55. В которой герой видит то, чего не видят другие. Мои дорогие, спасибо всем, кто помог автору. Проблема с интернетом решена, все хорошо. Что? Прошептал я. В магической коме. Нет. Леди Вальпурга, почему вы не сказали мне сразу? Почему? Не хотела тебя сразу расстраивать, Гарри, вздохнула женщина. То, что ты все-таки нашелся, это такое счастье. Ты еще увидишь Сири, малыш. В таком состоянии он может пробыть долго, пока. Леди Вальпурга вздохнула, не в силах продолжать. В гостиной повисла тягостная тишина. Римус явно хотел что-то сказать, но потом просто охнул и закрыл лицо руками. Я его понимал. Их теперь осталось двое. Он и Снейп. Не считать же эту мерзкую беглую крысу Петтигрю. Кстати, а что со Снейпом? Я немедленно озвучил этот вопрос и получил ответ. Сев на Гримма, сказал Регулус. Он ищет, как одержимый, хоть какой-то способ помочь Сири. Даже Дамблдор не смог удержать его в Хогвартсе. Но пока он не смог найти ничего. И что? Вырвалось у меня. Неужели надежды нет? Совсем. Если бы была хоть малейшая надежда, я бы не стала забирать Сири из Мунга, вздохнула Вальпурга. Смитвик был готов провести любой ритуал, если бы это могло помочь Сириусу. Регулус перевернул библиотеки Блэков, Малфеев, Лангботтомов. Но, увы, ничего. И лучшие целители сказали, что из этой комы сына вывести невозможно. Дементор выпил его душу. В ужасе спросил я. Целитель Смитвик не утверждает этого окончательно, вздохнул Регулус. Он говорит, что некие нюансы, которые он ощущает, отличают Сири от обычных заключенных, поцелованных дементорами. Но этих нюансов недостаточно, чтобы вывести Сири из комы. Я перевезла Сири на Гримма. Слишком спокойным голосом сказала Вальпурга. Но я не знаю чуда, которое сможет его спасти. А я знаю. Неожиданно возникла у меня в голове реплика Томми. Гарри, ты болван. Ты забыл про Гекату. А ведь точно. Я же могу обратиться к Гекате. Всего один раз, но могу. Не знаю, кого мне захочется спасти в будущем. Может быть, я пожалею о потраченном шансе, но сейчас... Глядя на тщательно скрываемой горе Вальпурги и боль в глазах Регулуса, я просто не мог поступить иначе. Если вернуть душу Сириуса сможет только Геката, значит, так тому и быть. Спасибо, Томми. Отозвался я, а вслух сказал: «Простите, лорд Малфой, леди Малфой, но я вынужден откланяться. Передайте Конни, что все в порядке, и я постараюсь навестить его в самое ближайшее время». «Гарри», — удивился Регулус, — «ты куда собрался?» «Леди Вальпурга, Регулус», — ответил я, — «давайте вернемся на Гримма. Мне нужно увидеть Сириуса, и чем скорее, тем лучше. Ты хочешь сказать, что можешь помочь ему?» С неожиданно вспыхнувшей надеждой спросил Регулус. «Римус, может быть, применить что-то из магии того племени, где вы жили?» «Я такого не смогу», — ответил Римус. «Это не мое. А вот с Гарри шаман действительно занимался некромантией, так что он и в самом деле может предложить что-то стоящее». Регулус и леди Вальпурга неверяще переглянулись, и в их глазах медленно стала загораться безумная надежда. «Думаю», — сказала Вальпурга, — «что Гарри прав. Нам стоит как можно быстрее вернуться на Гримма. Может быть, он и впрямь сможет помочь. Можно и мне тоже отправиться с вами, леди Вальпурга», — предложил Римус. «Если понадобится какое-то зелье, я смогу помочь Севу». «Хорошо», — кивнула женщина. «Идемте же. Короткое путешествие по камину, и мы уже на площади Гримма». За эти несколько месяцев дом практически не изменился внешне, а вот внутренне. Я чувствовал поселившуюся в нем тоску и боль, но ничего, ничего. Надеюсь, что я смогу помочь. «Гарри, Сириус сейчас в его прежней комнате», — тихо сказала Вальпурга. «Думаю, что и Северус там же. Ты поднимешься к нему». «Да», — кивнул я. «Регулус проводит тебя и Римуса», — тихо сказала женщина. «Мне нужно немного отдохнуть». «Ну, все правильно, какая бы ни была Вальпурга хладнокровная, она же не железная. Она просто боится снова увидеть сына и услышать мои слова о том, что ничем не смогу ему помочь». Женщина тихо уселась на диван, моментально подлетевшая к ней домовушка протянула ей хрустальный флакон с зельем. «Успокоительное, наверное». Выпив зелье, Вальпурга чуть заметно поморщилась, прикрыла глаза и откинула голову на спинку дивана. «Мы же поднялись на второй этаж, и Регулус распахнул перед нами двери комнаты Сириуса. Картина, в целом, была вполне ожидаемой. В стильно и дорого обставленной комнате, на широкой кровати лежал бледный молодой мужчина. Лицо его было страшно худым и изможденным, глаза закрыты, длинные кудрявые волосы рассыпались по подушке. Домовики постарались, они уложили Сириуса в белоснежную постель, облачили в чистую мягкую рубашку, отмыли и расчесали длинные волосы, даже побрили. Впечатление все равно было жутковатым. Лежащий на кровати с закрытыми глазами Сириус выглядел таким истощенным, что на память сразу приходили блокада и Освенцим. Ужас какой-то. Нет, я понимаю, что далеко не все сидящие в Азкабане невинные овечки, но... Я вспомнил Сириуса из воспоминаний Петтигрю, юного, красивого, синеглазого, с копной фирменных блэковских кудрей цвета вороного крыла, и вот это, вот такое, просто ужас какой-то. Возле кровати Сириуса стояла темного дерева тумбочка, заставленная большим количеством флаконов для зелий. Собственно, сам зельевар тоже обнаружился тут, права была леди Вальпурга. Он спал в глубоком кресле рядом с постелью больного, с колен соскользнула старинная книга в кованом переплете с застежками, невообразимо древняя, написанная пером на настоящем пергаменте, а не на том недоразумении, которое маги именуют пергаментом сейчас, то есть на пергаментной бумаге. Черт, чушь-то какая в голову лезет. В общем, спальня Сириуса выглядела вполне ожидаемо, за одним исключением. У изголовья лежащего Сириуса маячил самый настоящий призрак, серо-жемчужный, видный довольно слабо, но призрак. И это был сам Сириус, худой, взлохмаченный, в каких-то жутких лохмотьях. Он неподвижно парил над кроватью с самым безнадежным выражением лица, а увидев нас, оживился. Рим, я здесь, ты меня видишь. Рим, пожалуйста, я не могу вернуться в тело, что-то держит меня. Рим, помоги. Рим. Римус никак не реагировал, продолжая с жалостью смотреть на лежащего Сириуса и спящего Сириуса. А потом он сказал: «Уж не знаю, чем ты сможешь помочь, Гарри. Сам крик ястреба не помог бы, Гарри». Немедленно отреагировал призрак. «Рим, ты привел сюда крестника. Зачем? Зачем? Не хочу, чтобы Гарри видел меня таким. Рим, пожалуйста, уведи Гарри». «Рим». Оборотень не отреагировал и на это, положив руку мне на плечо и продолжая с печалью смотреть на Сириуса. «Не видит. Похоже, что никто в доме не видит Сириуса. Но почему он стал призраком? Гарри, устало вздохнул Томми, это не призрак, это душа Сириуса. У нас хорошая новость, тебе не придется обращаться к Гекате. Похоже, душа Блэка не просто была изгнана из тела, более того, она не хотела с ним расставаться. Было применено что-то очень нехорошее, а сейчас она не может вернуться. Это не был поцелуй Дементора, Гарри, это что-то другое. Римус, ты? Спросил я для проверки, глядя прямо на призрачного Сириуса. Ты ничего не видишь и не слышишь. О чем ты, Гарри? С недоумением в голосе спросил оборотень. Сириус все еще здесь, ответил я. Точнее, его душа. Она здесь, но не может вернуться в тело. Римус в полнейшем изумлении уставился на меня, утратив дар речи, а Сириус возликовал. Гарри, Гарри, щеночек, ты видишь меня, ты меня слышишь. Вижу и слышу, ответил я. Спокойно, Сириус, а то Регулус и Римус могут подумать, что я сошел с ума. Похоже, так они и подумали, но тут Сириус предложил. Пусть спросит о том, что могу знать только я. Гарри, хороший мой, я уже отчаялся, никто из них меня не слышал, ни мама, ни Рек, ни Сев. Пусть они спросят. Сириус предлагает спросить о том, что может знать только он. Он здесь, это правда. Пусть скажет, ровным голосом сказал Регулус, что подарил мне отец на трехлетие. Единорога, быстро сказал Сириус, большого плюшевого единорога зеленого цвета. Он умел скакать по детской и выпускать из рога разноцветные искры. Ты спал с ним 5 лет, Рек, так тебе нравилась эта игрушка. Он и сейчас стоит в твоей комнате. Сириус говорит, что это был большой плюшевый зеленый единорог, озвучил я. Он умел пускать искры из рога и двигался. Регулус, ты с ним засыпал 5 лет, и сейчас он хранится в твоей комнате. Правильно, невероятно, выдал Регулус. Это чистая правда. Гарри никак не мог знать об этом. Сири, неужели твоя душа все еще здесь? Да здесь я, здесь, взвыл призрачный Сириус. Но я не могу вернуться в тело. Там какой-то барьер. Я старался, очень старался, но не могу. Гарри, я не сталкивался с таким, я не знаю, что делать. Сириус говорит, что нечто непонятное мешает ему вернуться в тело, сказал я. Вот как, задумчиво произнес Регулус. Но если это нечто не смог распознать даже Гиппократ Смитвик, значит, это нечто мощное и древнее. То, что эти недоумки из министерства называют темной магией. Но я не нашел ничего ни в нашей библиотеке, ни в библиотеке Малфой Мэнора. А уж там сохранились такие раритеты, за одно хранение которых можно по нынешним законам получить большой срок в Азкабане. Я задумался. Что-то меня зацепило в этих словах. Какая-то мысль, но сформулировать ее я не успел, так как в этот момент открыл глаза Северус. Выглядел он откровенно плохо, бледный, под глазами круги, черные волосы спутались и висели сосульками. Видимо, он так устал, что даже на эмоции, которые могло бы вызвать наше присутствие, у него сил не хватило. Рек, тихо сказал Сириус, Римус, и, это Гарри, он все-таки нашелся. Здравствуйте, профессор Снейп, вежливо поздоровался я. В ответ Сириус лишь кивнул и сказал, прошу меня простить, мне нужно в лабораторию. В этом трактате я нашел рецепт, может быть, при надлежащей доработке что-нибудь получится. С этими словами Снейп поднялся с кресла и, с трудом распрямившись, попытался покинуть комнату. Он что, до смерти себя загнать хочет? Да тот Снейп, которого я видел в лавке миссис Дагворт, был, по сравнению с этим, просто воплощением силы и здоровья. Регулус, не выдержал я, профессору нужно отдохнуть, иначе он просто не выдержит. С ним невозможно договориться в этом вопросе, Гарри, грустно вздохнул Регулус. Сириус не способен ни о чем думать, кроме как о помощи Сири. Благодарю за заботу. Поджал губы с ней во вполне себе киношной манере. Но мне нужно работать. Сев, ты дурак набитый, рявкнул призрачный Сириус. Не смей себя гробить. Простите, сэр, немедленно заявил я. Но Сириус говорит, что вы набитый дурак, и требует, чтобы вы не смели себя гробить. И вот тут усталый, еле волочащий ноги мужчина преобразился. Не успел я и глазом моргнуть, как оказался прижатым к стенке и услышал практически змеиное шипение. Вы полагаете, мистер Поттер, что это смешно? Ваш крестный в коме, а вы тут развлекаетесь. Может, он меня и придушил бы в порыве чувств, но разъяренного Зельевара от меня стал отрывать Римус, а Регулус рявкнул. Сев, ты спятил. Гарри принес хорошую новость. Душа Сири все еще здесь. Он видит и слышит все. Оставь моего крестника, придурок. Добавил свои 5 копеек призрачный Сириус. Гарри, скажи ему про 3 родинки на внутренней стороне бедра, ближе к... Ну, ты понял. Одна из них похожа на маленькую звездочку. Их видел только я. Хватка с ней поненадолго ослабла, и я пробормотал. Сэр, Сириус говорит про 3 родинки, одна из которых похожа на маленькую звездочку. Сказать, где они находятся? Северус отпустил меня и стал медленно сползать по стеночке, успев пробормотать. Не надо. А потом просто вырубился. Ну да, понятно. Ужасное перенапряжение дало о себе знать. Регулус, Римус, позаботьтесь о нем, сказал я. А мне нужно остаться здесь. Я должен поговорить с Сириусом. Может быть, я пойму, в чем дело и что является преградой для возвращения его души в тело. А мы можем вернуться? Спросил Регулус. Да, кивнул я. Только вы ведь все равно не видите Сириуса и не слышите его. Все равно, проворчал Римус, разберемся только с Севом и обязательно вернемся. И они оба покинули комнату, прихватив Северуса, продолжавшего пребывать в отключке. А я устроился в том самом кресле, где до этого сидел с ней и спросил призрачного Сириуса. Крестный, ты помнишь, как оказался вне тела? Это был дементор. Не было никакого дементора, покачал головой Сириус. Дело было так, Гарри. После того, как матушке удалось каким-то образом поймать этого мерзкого предателя, Петтигрю, не без твоего, как я понял, участия. Я кивнул, Сириус улыбнулся, устроился рядом со мной на подлокотнике кресла и продолжил. Так вот, после этого меня сначала посетил наш адвокат, потом явились Скримджер и Боунс, знаешь, кто это? Я снова кивнул, ибо приблизительно себе представлял, чем занимались Руфус Скримджер и Амелия Боунс по книгам и фильмам. Сириус продолжил рассказывать. Они допросили меня под протокол с Веритасерумом и убедились в полной моей невиновности. А до этого тебя с Веритасерумом не допрашивали. Поинтересовался я. Когда арестовали? Сириус помрачнел. Нет. Но я словно не соображал в тот момент. Твердил, что я виноват в смерти Лили и Джеймса. Больше и сказать не мог ничего. Меня быстренько переправили в Азкабан. Правда, перед этим продемонстрировали указ Визингамота, подписанный Дамблдором. Суда не было. Нет, вздохнул Блэк. Уже в Азкабане ко мне стал понемногу возвращаться рассудок. Дементоры, конечно, твари еще те, но у них есть один крайне интересный побочный эффект. Их воздействие разрушает наложенные заклятия типа Империя. Так что я вспомнил об Империя, которым меня наградил Дамблдор. Мерлиновы подштанники. Я оставил тебя ему. Тебя, своего крестника. Проклятая белобородая тварь. Все в порядке, крестный, в этом нет твоей вины. Но ты не пытался протестовать, спросил я. Не требовал суда. Мне ясно дали понять, что Северус жив, пока я молчу. И что если я не хочу, чтобы ты оказался в магловской психушке или лаборатории, то должен сидеть и не рыпаться. Дамблдор. Нет, грустно усмехнулся Сири. Лично он не светился. У него есть преданные люди, даже в Азкабане. Те, кто ему лично обязан, а таковых немало, если вспомнить, сколько дел он спустил на тормозах, пользуясь своим влиянием, как директора Хогвартса и председателя Визингамота. Вот же тварь бородатая. Северуса он держал угрозами жизни Блэка, а Сири – угрозами жизни Северуса и меня. Уж не знаю, что там за пакость за ним стоит, но кое-кто будет умирать медленно, но крайне насыщенно. Понятно. Протянул я. А что же было дальше? После того, как тебя посетили Боунс и Скримджер, меня должны были доставить для суда, но я заболел. Лихорадка, слабость. Я даже руку не мог поднять. Азкабанский целитель, ты удивишься, но есть и такой, только он в основном свидетельство о смерти подписывает, да пьет без просыпу, заявил, что я не транспортабелен в течение недели. Меня перевели в лазарет, там условия получше, стали давать зелья и шоколад. Все-таки я уже не был теперь безоговорочно виновным, так что меня вроде бы пытались лечить. Пытались? Переспросил я. Да, ответил Сириус. Зелья не помогали, более того, они ухудшали мое состояние. Я не хотел их пить, но трудно от этого отказаться, когда тебя держат 2 надзирателя, третий насильно раскрывает рот и вставляет в него трубку с воронкой, а четвертый вливает зелье. Вот же твари. А как же суд? Суд все-таки провели. Матушке необходимо было вытащить меня из Азкабана, она понимала, что дело нечисто, так что слушания прошли без моего участия. Меня оправдали по всем пунктам, матушка требовала моего немедленного освобождения. Зелья мне давать перестали и мое состояние немного улучшилось. Но в ночь перед моим освобождением произошло нечто странное. «Что же?» – нетерпеливо спросил я, чувствуя, что сейчас узнаю самое важное. «Я проснулся среди ночи, чувствуя чье-то присутствие», – ответил Сириус. «Рядом никого не было, но чувство это не пропадало. Я чувствовал себя немного лучше и решил попробовать выпустить бродягу. Он лучше переносил присутствие дементоров, да и нюх, если рядом действительно был кто-то, он бы это учуял. Но я опоздал. Неожиданно я почувствовал словно ледяную удавку вокруг шеи, ледяной ошейник, да, а потом меня выкинуло из тела. Я словно парил под потолком и смотрел на самого себя сверху. Я хотел вернуться в тело, но оно мне показалось заключенным в твердый прозрачный кокон. Я словно соскальзывал с него, хотя пробовал снова, снова и снова. А потом пришел надзиратель, поднял крик, что произошел несчастный случай и в лазарет проник дементор. Но никакого дементора не было, клянусь клыками бродяги, близко не было. «Значит, — переспросил я, — говоришь, в палате был кто-то невидимый?» «Мне так показалось, — отозвался Сириус, — а это не мог быть некто под мантией-невидимкой?» «Обижаешь, — хмыкнул Блэк. Под обычной мантией-невидимкой я бы почувствовал, а под необычной?» — продолжал спрашивать я. «Брось, — махнул рукой Блэк. Единственной необычной мантией-невидимкой на всю магическую Британию была мантия Джеймса, все остальные – откровенная халтура по сравнению с ней. Стоп, мантия Джеймса, она же должна быть у Дамблдора. Значит, это тоже его рук дело. Не напрямую, кивнул я, думаю, что он нашел, кому ее одолжить. Прости, Сириус, за что, Гарви, это тоже связано со мной. Ты имеешь больше всех прав на опеку над Омной. Ему это было не нужно, ты препятствие. Препятствия устраняют, все просто. Но хватит об этом, светлом волшебнике. Ты упомянул про ледяной ошейник, ты ничего больше не помнишь. Прости, но нет, вздохнул Сириус. Некоторое время мы молчали, но тут активизировался Томми. Я понял, завопил он. Гарри, я понял, что это за ошейник. Я недовольно поморщился, но больше ничем себя не выдал. Что ты понял? Томми, я понял, почему никто ничего не может сделать. Ледяной ошейник, это артефакт, но это древний артефакт, такой, как у тебя на шее. Ведь твой артефакт никто не видит и отследить не может, не так ли? Ну, да, согласился я. Вот, но ты-то его видишь, ты можешь управлять своим артефактом. Может, и этим получится. Хорошая идея, согласился я. Думаешь, что этот самый ледяной ошейник тоже принадлежит Гекате? «Кто знает, сколько древних вещей сохранилось», — вздохнул Томми. «Они мало кому даются в руки, мало кто может ими воспользоваться. Кроме Гекаты были и другие божества, но ты все-таки попробуй, Гарри», — спросил Сириус. «Гарри, что с тобой?» «Погоди, Сириус, есть у меня одна идея», — заявил я и, встав с кресла, приблизился к лежащему на кровати телу Сириуса, а потом расстегнул несколько верхних пуговиц на рубашке. «Гарри, ты что?» В голосе Сириуса прозвучало нешуточное удивление. «Сейчас». Нетерпеливо дернул плечом я и уставился на шею и грудь Сириуса. «Бинго». На шее, спускаясь на грудь, тускло заблестела крупного плетения цепочка из тускло-синего металла. Звенья в ней перемежались игольчатыми шипастыми звездочками и от нее тянуло просто ледяным холодом. Амулет Гекаты у меня на груди нагрелся, и его тепло стало вдруг распространяться от шеи к плечам, а от плеч к рукам. Жжение было таким сильным, словно я засунул ладони в костер. Меня словно тянуло сделать нечто, и я подчинился. Поднял руки, почувствовал ледяной холод цепочки, а потом вдруг резко рванул ее, разрывая связь между звеньями. Жар сменился обжигающим холодом, холод, жуткой болью, но цепочка разорвалась под моими руками, как мятая бумага, и тут же выскользнула из пальцев, звякнув об пол. Призрачного Сириуса словно втянуло в тело, где-то в районе макушки, и он открыл глаза. Я успел еще услышать его крик: «Рек, Рим, матушка, сюда, скорее!» А потом потерял сознание от сводящей с ума боли. Глава 56, в которой герой советуется. Призрачного Сириуса словно втянуло в тело где-то в районе макушки, и он открыл глаза. Я успел еще услышать его крик: «Рек, Рим, матушка, сюда, скорее!» А потом потерял сознание от сводящей с ума боли. Я даже обрадовался, когда вместо боли возникла передо мной тьма, бархатная, манящая, ласковая. Во тьме сияли холодные голубые звезды, проносились мимо меня разноцветные кометы, сияли многочисленные солнца, окруженные оранжевыми коронами протуберанцев, играли в прятки серебристые и фиолетовые луны, то возникая, то исчезая, то вновь появляясь, уже в другом месте. Это было роскошное, манящее зрелище, и я чувствовал себя до странности легко и спокойно. А потом рядом со мной возникла фигура Гекаты, присела на парящий в пустоте обломок скалы, сплошь заросший громадными бледно-сиреневыми цветами, похожими на гигантские тюльпаны. Цветам явно было пофиг, что росли они на голой скале в сплошной бесконечной пустоте. Геката помахала рукой и поманила меня к себе. Я не знал, удастся ли мне сдвинуться с места, но оказался рядом с ней без труда.